Утешив, как он думал, Москву, Лжедмитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностью, сердцем или политикою, предложить руку и венец Марине, которая любовью и доверенностью к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между воеводой Синдомирским и нареченным его зятем не прерывались. Самозванец уведомлял Мнишко о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом, писал к нему из Путивля, Тула, Москвы. А воевода писал не только к самозванцу, но и к боярам московским, требуя их признательности такими словами. «Способствовав счастью Дмитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастьем России, побуждаемой к сему моей всегдашнюю к ней любовью и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные до ныне в московском государстве». Наконец, в сентябре месяце, Лжедмитрий послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от царицы Иннокене Марфы к отцу невестину. Могли ли россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и знатного, но не державного племени, с удовольствием видеть спесивого пана тестем царским? Ждать к себе толпу его ближних не менее спесивых и рыболепно чтить в них свойство свинценосцам, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным россиянкам. Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил бояра о сем важном деле, говорил, советовался единственно с ляхами. Но, легкомысленно досаждая россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей иноземных.